Не глядя им вслед, Сварог вернулся в спальню, налил себе до краев кабаньей крови, взяв бутылку с богато сервированного предупредительными халуями столика, погасил обе лампы и сел в кресло у окна, приоткрыв створку, чтобы впустить ночную прохладу. Сделал большой глоток и расслабленно откинулся на мягкую и высокую спинку. Слышно было, как внизу по брусчатке тяжелым шагом прохаживают часовые, во множестве отряженные беречь высочайшую особу. Удачно получилось, что окна выходили на ту часть небосклона, где не видно багряной звезды. Ведь она приближалась, она уж была настолько близко, что некоторые, пусть и неделенные особыми способностями, особо чувствительные к разнообразным небесным феноменам, начинали что-то такое чуять. Уже пошли толки в народе, о чем прилежно доносила тайная полиция. Ведь это еще цветочки. Примерно через месяц, по точным данным, на нее начнут реагировать еще больше людей. В точности так, как на изменение атмосферного давления сердечники или на погоду ревматики. А еще через месяц ее будут видеть все. И вот тогда. Но багряная звезда, если откровенно, была не самой большой заботой. Еще и от того, что никто не знал конкретно, чего от нее ждать. Какие именно бедствия и напасти могут свалиться на голову. Страшных россказней и жутких преданий кружило множество. И в обывательских пересудах, и в потускневших старинных рукописях, но точной информации не имелось. По крайней мере, даже Элкон, втихомолку шаривший по самым тайным компьютерным кладовым, до каких только мог дотянуться, ничего не нашел. Да и Гаудин клятвенно заверял, что ничем подобным не располагает. Была еще и другая загадка. Не столь глобальное, касавшееся его одного, но именно того, неимоверно мучительное. Эти долгие, странные до ужаса реальные сновидения, затянутые, логично продолжавшиеся, никогда не повторявшиеся. Сны о Демирее, о Грамотаре, о девушке Клади, о броненосце «Серебряный удар», а вот теперь еще и о каскаде. В первый раз, когда это накатило, он едва не подвинулся умом. Открыл глаза, увидел вокруг орду встревоженных лейб-медиков и сановников, не сразу и убедивших Сварога, что он более чем трое суток пролежал в каком-то странном оцепенении, не похожем хвала единому Творцу на смерть, отравление, литургию или магический удар извне, но и с обычным сном, не имевшим ничего общего. Убедили, в конце концов, приведя кучу свидетелей из тех, кто не склонен шутить глупые шутки над своим грозным повелителем. Предъявили газеты за 3 дня, отвели к главным 20 часам с точным календарем. Он поверил, но с тех пор лишился покоя. Сны о Демирее были до ужаса реальны. Он помнил массу деталей, самых мелких, каких обычно не полагается нормальным снам. У него ощутимо побаливало в тех местах, куда во время демирейских приключений приходились удары. У него еще стоял на губах вкус женских поцелуев, морской воды и обеда в харчевнях. Если суммировать воспоминания, ощущения, трудно отделаться от навязчивого впечатления, что за эти 3 дня оцепенелого беспамятства он и в самом деле прожил долгие недели в каких-то неведомых мирах. Потом это повторилось. Сны, ничуть не похожие на сны, полные мельчайших подробностей и реальных ощущений. И в третий раз. Теперь, наконец, нечто новое,

финансы, армия, таможенные дела, торговые соглашения, устаревшие в новых условиях законы и регламенты, которые следует отменить, но никак не с бухты-барахты. И новые для новых исторических условий законы, которые опять-таки необходимо принять в сжатые сроки, что обещает новые хлопоты, и так далее. Лавина казенных бумаг, в которых нужно отделить серьезные дела от обычной чиновничьей блажи, череда просителей и прожектеров, сотни мелких, но жизненно необходимых решений, которые никто не имеет права принять, кроме него, тысячи бумаг, которые без его подписи затормозят дело, и ведь никуда от этого не денешься, не бросишь начатое на полдороге, не оставишь хозяйство, не уйдешь в монастырь и не сбежишь в глухомань сажать капусту. Остается тянуть этот воз, горько вышучивая самого себя. За каким чертом понесло идиотов короли? Вот теперь логика событий требует строить Гаротту, разведку боем, и никуда от этого не денешься. А он бахвалится перед острый язык пленницей. И все же Акобар жизненно необходимо взять. Город следует разнести вдребезги по очень простой причине, именуемой инстинктом самосохранения. История с разрушенным в Клойне королевским замком показала, что Стахор хочет его убить. А значит, рациональнее и выгоднее нанести удар первым, не дожидаясь от противника новых покушений.